Глава 7. С утра в субботу светило солнышко. Накануне выпал снег. Деревья, кусты, крыши автомашин и домов принарядились в белые шубы. В общем, природа настраивала людей на мажорный лад. Это было как нельзя кстати для тех, кто собирался к Михаилу Знанцеву на день рождения. Позавтракав, Успенский сообщил жене, что ему надо ехать на мероприятие. На вопросы, надолго ли и куда, он ответил, что заедет всего лишь на час на день рождения к малознакомому человеку. И не хочется ехать, а надо. «Ох, как ты за последние месяцы изменился, Андрей!» — вздохнула Ульяна. «Перестал говорить мне ласковые слова. Не замечаешь детей? Я понимаю, конечно, что старею, теряю привлекательность, поэтому и терплю. Но детям нужно твое внимание». Ее глаза наполнились слезами. Голос дрогнул. Андрею стало жаль жену. Он ее по-прежнему любит. Конечно, не страстной, а тихой любовью. Не хочет с ней расставаться и готов заботиться о ней до конца жизни. Даже близость к другой женщине не изменила его отношение к жене. Притянув ее к себе, поцеловал и сказал: «Жизнь невероятно усложнилась. Чтобы поддерживать наш жизненный материальный уровень, мне надо на первое место ставить бизнес, затем тебя, затем детей, затем все остальное. В рамках такой иерархии и распределяются мои силы и время». Ульяне это признание показалось циничным. В нем было что-то новое, но, видимо, неизбежное. Муж оценил ее молчание как согласие с таким видением жизни. В знак благодарности пообещал: «Завтра всей семьей на лыжах катаемся. На день все дела заброшу». Трехэтажный кирпичный дом Знанцевых находился на краю поселка, состоящего из домов хозяев, которых называют новыми русскими. Место для постройки было выбрано, пожалуй, самое лучшее. За домом начинался лес. Фасадом дом смотрел на Клязьминское водохранилище. Он был обнесен кирпичным забором. Напротив входа Успенский заметил телекамеру. Возле металлических ворот стояли иномарки. «На всякий случай давайте распишусь в путевке», — предложил Успенский водителю «Волги». «Если не выйду через час, уезжайте. На обратную дорогу я вызову другую машину. Благо, недалеко от Москвы». Он махнул в сторону постройки. «Найти легко». Пожелав доброго здоровья водителю, Успенский подошел к калитке и набрал на прикрепленном к ней домофоне цифровой код. Калитка открылась, и через мгновение он оказался внутри хоровода цыганских девушек, затянувших заздравную песню в честь гостя. На пороге стоял Михаил Знанцев в окружении трех крупных мужчин во фраках, белоснежных рубашках и с галстуками-бабочками. Как радушный хозяин, Михаил сделал шаг навстречу. Они обнялись. Успенский произнес несколько традиционных пожеланий имениннику, протянул посеребренную статуэтку орла, работы неизвестного мастера прошлого века. «Мне кажется, что это ваша любимая птица», — сказал Успенский. «Угадал», — подтвердил Знанцев. «Почему один, без супруги?» «Приболела», — соврал Андрей. «Да и я ненадолго, работы полно». «Нет уж, дорогой, не омрачай мне праздник», — сказал Знанцев. «Я тебя отпущу не скоро. Ну, а женщину мы тебе здесь найдем. Вон, смотри, каких красавиц пригласил». Знанцев кивнул в сторону цыганок. «Песню у девочки. Ух, жизнь хороша». В холле Успенского встретила женщина лет 30, улыбнулась и протянула узкую руку. «Оксана, а мне о вас рассказывали. Почему одни?» «Так случилось», — ответил за гостя Знанцев. «Ничего, мы ему найдем подругу». «Да, скоро Юля приедет. Она из хохотушек. Скучать не будете? К столу или дом посмотрите?» «Стол потом», — взял инициативу в свои руки Знанцев. «Сначала гостю рюмку, потом экскурсия по дому. Потом баня, если захочет, потом все остальное». Пока Знанцев говорил, из зала вышли два парня в длинных рубахах, косоворотках, держа подносы, разукрашенные красными петухами. На одном стояли рюмки с водкой, коньяком и вином, на другом были разложены бутерброды. Когда выпили, Знанцев обнял Успенского и сказал: «Исправляю свою ошибку. Хочу познакомить вас поближе. Ты уже догадался, что Оксана — моя жена. Ни одна мисс мира по красоте ей в подметке не годится. Если бы Оксана участвовала в конкурсах, звание мисс Вселенной ей было бы обеспечено». «Комплименты мой муженек любит говорить», — улыбнулась Оксана. «И радовать меня любит». «Правду говорю», — сказал Знанцев. «Но я, как рачительный хозяин, своим сокровищем, то бишь тобой, не хвастаю и показываю ограниченному кругу людей, точнее, проверенным людям и друзьям». Он чмокнул жену в щеку. «Развлекай женщин, а я Андрею дом покажу и с отцом познакомлю». Он провел гостя по коридору в дальний конец дома и постучал в массивную дубовую дверь. Когда вошли в комнату, Андрей увидел в кресле качалки плечистого мужчину лет 65, с широким лицом, мощным подбородком, пронзительным взглядом. Все свидетельствовало о том, что этот человек силен и еще на многое способен. Михаил закрыл дверь и произнес: «Отец, это Андрей Иванович Успенский». «А я Николай Ильич». Не предлагая сесть, представился старший Знанцев. После паузы добавил: «Приболел, но решил не отменять Мишино торжество. Пусть повеселится. Места у меня много». «Это дача отца», — пояснил Михаил. «Мы с женой в Москве живем. На праздники заезжаем». «Это гостю ни к чему знать», — недовольно буркнул Николай Ильич. «Идите гулять. Но я тебя, Андрей Иванович, скоро вызову. Тогда о делах и поговорим». Он поднял руку, как бы показывая, что время беседы кончилось. Успенского резануло слово «вызову». Но поправлять старика он не стал. «Властолюбив», — оценил он Знанцева-старшего, и, попрощавшись, вышел из комнаты. Прикрыв плотно дверь, Михаил сказал: «Батя у меня крутой мужик, с ним все считаются, поэтому мне легко работается. Ну да ладно, экскурсия по дому продолжается». Он повел Успенского на второй этаж, где располагались три спальни, затем на третий. Здесь были спортзал и бильярдная. В подвале сауна, кладовки, гараж, закончил свои пояснения Знанцев. Чувствовалось, что ему нравится показывать дом. Ибо и сам дом, и все находящееся в нем говорило о могуществе хозяина, его самостоятельности, хорошем вкусе и требовало уважительного отношения к нему. Ведь чтобы нажить такое богатство, Ой, как много способностей проявить надо. Знанцев-старший не был обделен ими. Значит, его окружение нельзя за дураков держать. Правда, лишь в условиях ельцинского режима эти люди получили возможность развернуться и зажить без боязни потерять нажитый капитал. Особенно удачно Знанцевы вписались в систему возврата долгов. Этот бизнес позволил начать с нуля и без затраты собственных средств. А потом отец нашел ключики к чиновникам, распределяющим бюджетные деньги. Когда появились большие деньги, на паях со своими подельниками создал банк. Ну, а там пошло-поехало. К началу приватизации Николай Ильич уже сколотил капитал и вложил его в беспроигрышный нефтяной бизнес, не забыв при этом помочь и Михаилу присосаться к нефтяной трубе. Знанцев пригласил всех за стол. «Сегодня заключительный аккорд. Основной банкет в честь дня моего рождения был вчера в доме приемов нашей нефтяной компании. Сегодня здесь собрались самые близкие». Самыми близкими, как выяснилось, были заместитель председателя Омега-банка, вице-президент нефтяной компании «Суройл», заместитель главы финансово-промышленной корпорации «Успех», их жены и Успенский. Ему в этой компании было неуютно, он чувствовал себя лишним. Бизнесмены не скрывали свою состоятельность. Успенский, пожалуй, впервые в жизни увидел настоящие бриллианты, сверкавшие в колье и перстнях жен. Рядом с ним посадили подругу жены Михаила, Юлю. Красотой природа ее не обделила. Но, пожалуй, сама она больше гордилась не своей фигурой, шелковистыми волосами и лучезарными глазами, а изящной брошью, приколоты на красную блузку. Успенский решил так потому, что, усевшись, Юля прежде всего поправила брошь, а затем не спадающие на плечи локоны. «Вы будете ухаживать за мной», — улыбнулась она и попросила подать яблоко. Стоящий неподалеку официант хотел опередить Успенского, но тот остановил его жестом. «Мой врач советует начинать трапезу с яблока. Он только что вернулся из Китая, где проходил курс повышения квалификации у врача, наблюдавшего за Мао и другими партийными бонзами». Успенский знал, что лечивший Мао Цзэдуна врач удрал из Китая и жил в Америке, но поправлять соседку не стал, а только сказал: «А мы на Руси всегда начинаем с водочки. Приступим, пожалуй». Юля успевала не только поддерживать общий разговор, но и рассказывать на ушко Успенскому о сидящих за столом. Он уже знал, кто сколько сменил жен, что Оксана, вторая жена Михаила, что она, Юля, познакомила их на приеме по поводу проведения телемоста «Москва-Вашингтон», что они живут недружно и не имеют общих детей. О себе Юля сказала, что она свободная женщина, владелица частной фирмы и бутика. Николай Ильич, душенька, помог. Если ему не перечить, жить припеваючи можно. Хоть и старичок, а на женщин еще заглядывается. Когда дошла очередь произносить тост, Юля признала, что у одного известного поэта заказала оду в честь Михаила и его отца. В основе оды библейский сюжет о том, как отец принял блудного сына и сделал его богатым человеком. Затем она достала из сумочки свернутый в трубочку листок, перевязанный красной ленточкой. «Прочтете всю эту поэтическую чепуху на досуге. От себя добавлю, что желаю Мишеньке постоянного женского внимания, большой радости от общения с женщинами и крепкого здоровья на долгие лета. Под одобрительные взгляды окружающих она подошла к Михаилу и поцеловала его. К великому удовольствию Успенского Юля через несколько минут объявила: «Сегодня иду в Большой театр, приглашена итальянским атташе по культуре. Приехал какой-то их знаменитый тенор, так что я скоро откланяюсь». «Я тоже поеду», — воспользовался поводом Успенский. «Жена прихворнула». «Тогда устроим перекур», — встал из-за стола Михаил. «А я гостей провожу». «Я немного пошепчусь с Оксаной», — улыбнулась Юля. «Андрей Иванович, вы свою «Волгу» можете не вызывать, я довезу вас». Когда остались одни, Знанцев сказал: «Не огорчайся, Андрей. Я пригласил тебя, чтобы ты понял, что не депутаты с голыми задницами правят миром. Власть — это мой отец, я, мои друзья и другие шустрики, сколотившие за последние 5-10 лет капитал в России. Деньги всему голова. Так было и так будет всегда. Теперь зайди к отцу попрощаться». Николай Ильич предложил Успенскому присесть. Андрей решил воспользоваться случаем и задал давно мучивший его вопрос: «Почему ко мне такая благосклонность? Кстати, спасибо за поддержку во время избирательной кампании». Николай Ильич щелкнул сухими пальцами и сказал: «Да, пора тебе кое-что объяснить. Мне 65 стукнуло. Еще, дай бог, лет 5 протяну, затем дряхлеть буду. А мои партнеры только сильных признают. Сын не успевает все мои дела вести, поэтому мне нужен человек, который будет благодарен мне за свою богатую, обеспеченную жизнь и станет служить мне беззаветно, пока я жив. Ты вроде не циник, не испорчен жизнью и понравился мне. Я хочу, чтобы ты дал клятву беспрекословно подчиняться. Именно беспрекословно. Иначе я не смогу научить тебя науке выживания в этом мире, не смогу заставить тебя быть жестоким, рациональным, хитрым, а когда надо, и коварным. Большой бизнес, большие деньги требуют именно этих качеств. В нашей среде чуть зазевался, ослабел, и тебя сожрут с потрохами. Пример тому твой Саркисов. Ты невольно разрушил все его планы. Он надеялся, что, убрав Брянгарова, окрепнет, но просчитался. Теперь его песенка спета. Через день-два подпишет документы о переуступке своей части акции ликеро-водочного завода. Если я ослабну, то же самое сделают и со мной. На это могут пойти мои нынешние коллеги, и я не буду осуждать их. Это случится, если сын не наберет должной силы. Я хочу, чтобы ты ему помогал, чтобы стал ему братом. Тогда мы выстоим. Нам нужны твои связи в МВД и ФСБ». После паузы, услышав от Успенского, что тот имеет в этих органах товарищей, Знанцев продолжил: «Вот и ладненько. Бизнес делается крепким умом и сильными руками. Он двигатель человеческого прогресса. Слабакам здесь не место. Поэтому если бизнесмен убрал слабого соперника, он просто выступил в роли волка-санитара. И спасибо ему за это. Представь на минутку, что было бы в зверином мире, если бы в нем царствовали слабые особи. Точно так же и в человеческом обществе. Мы недалеко ушли от зверей. Об этом нельзя ни на минуту забывать». страшная философия вырвалась у Успенского, когда Знанцев-старший выговорился. Со словами «Да, жизнь — суровая штука», тот протянул ему конверт. «Здесь две путевки на неделю в экзотический Таиланд. Все оплачено. Поезжай. На берегу океана лучше думается. Только сгоряча не отвергай мое предложение. А пока прости за то, что я купил тебя как депутата. Если ты согласишься принять мое предложение, будешь мне как сын. Со всеми последствиями. После этого сам сможешь купить, кого хочешь. Я очень заинтересован в укреплении своего клана. Михаил готов с тобой породниться и вместе вести бизнес, когда я отойду от дел. Ну, до свидания». «Вот и случилось то, что должно было случиться», — подумал Успенский, выйдя из кабинета Николая Ильича. «Приглашение стать мафиози получено». Он уже давно не идеализировал жизнь. Может быть, поэтому не отверг предложение Знанцева. Жизнь Успенскому представлялась широкой рекой, по которой неслись, словно щепки, миллиарды людей. Как и любая могучая река, жизнь имела свое мелководье, водовороты, пороги, островки и острова. У одного берега, по представлению Успенского, находится царство закона, где правит государство, у другого — царство беззакония, дикая, необузданная сила. Большинство людей стремится плыть под опекой закона, охраной государства. Вдоль этого берега медленное движение, в основном мелких щепок. У противоположного берега река, наоборот, быстрая, с водоворотами и порогами. Здесь на плаву только сильные телом и духом люди, способные удержаться в стремительном течении самостоятельно, без посторонней помощи. Тех, кого не может затягивать водоворот или разбивать о пороги. Эта сторона жизни полна риска и опасности. Успенский всегда стремился к законопослушанию, плыл вместе со всеми вдоль берега, где царствовал закон. Но в последние годы его стало выносить на середину реки, где еще сохраняли свою власть законы и государство. Оставалось несколько взмахов, чтобы оказаться в царстве беззакония. Именно в эту часть реки теперь активно толкали Успенского. Видимо, Николай Ильич устал и боится быть втянутым в воронку или разбиться о пороге. Да и на сына, видно, не очень надеется. Поэтому решил укрепить свой плот. «Но смогу ли я удержаться на плаву?» — спрашивал себя Успенский. «Устаю ли под натиском конкурентов? Не набросятся ли они на меня, как беспощадные, ненасытные пираты? Хватит ли у меня сил и ума противостоять им и лавировать в быстром течении беззакония?» Воспаленные словами Знанцева, мозг выдавал все новые и новые вопросы. Но все они оставались без ответа. Более всего сдерживало Успенского чувство ответственности за семью. Ведь у окружения Знанцева не было ничего святого. Рисковать семьей, подвергать ее опасности Успенский не хотел. Но, с другой стороны, только в зоне беззакония можно сколотить капитал, обеспечить себе спокойную, сытую старость, да и на достойную жизнь детям и внукам можно заработать. Действуя в рамках закона, никогда не решить эти проблемы. Государство безразлично к тем, кто готов ему служить верой и правдой, не создает условия для зарабатывания крупных денег, не ценит результаты умственного труда людей. Так оно ослабляет себя, а способных делать полезную работу подталкивает к противоположному берегу. По существу, и Успенский не нужен государству. Не волнует государство его судьба. Правда, он живет лучше многих плывущих под опекой закона и государства. Но этого мало. Он хочет жить, удовлетворяя все свои потребности, не ограничивая себя ни в чем, не чувствуя себя ущербным в компании богачей. Дома Успенский сказал Ульяне, что Николай Ильич Знанцев сделал подарок путевке в Таиланд. Отказаться не смог. Можно отдохнуть, тем более, что на следующей неделе не будет заседаний Думы. «Я думаю, ты правильно сделал, что не отказался от поездки», — заметила жена, рассматривая путевки. «Ты всегда меня поддерживаешь», — произнес Успенский. «Давай собираться. Гульнем недельку, а там видно будет». Аэровокзал Шереметьево-2, как всегда, выглядел празднично. Здесь не было обычной вокзальной суеты и бестолковщины. В огромном зале для ожидающих вылета было немноголюдно. Небольшие группы пассажиров стояли возле черного табло, похожего на окно в необъятный космос. Другие разглядывали красочные витрины магазинов и киосков. Третьи отдыхали на длинных скамейках. Атмосферу торжественности и предвкушения новых ярких впечатлений время от времени нарушал приятный голос дикторши, сообщавшей на русском и английском о предстоящем вылете или прилете самолетов из ближних и дальних стран. «Люблю бывать в аэропорту», — сказал Успенский. «Здесь начинается праздник. Мы теперь люди виповские». В виповском зале праздничная атмосфера ощущалась гораздо сильнее. Тихо играла музыка, мило улыбались девушки в униформе. Когда сдали билеты на регистрацию, Успенский предложил жене отметить начало праздника. Они расположились в креслах рядом со стойкой бара, заказали коньяк. Вскоре объявили посадку. Появилась стройная стюардесса. «Кто на Бангкок?» Кроме Успенских, поднялись еще 5 человек. Пока шли к самолету, перезнакомились. Попутчики оказались милыми, словоохотливыми людьми, что весьма важно в дальней дороге. Самолет вылетел точно по расписанию. Внимание стюардессы к пассажирам бизнес-класса было повышено. Едва самолет набрал высоту, принесли белые тапочки, пледы и даже маленькие подушечки. Стюардесса подкатила к ним тележку с красочными журналами и газетами, предложила напитки и орешки. «Я выпью сока», — сказала жена, — «апельсинового». «А я коньячку Хеннесси», — азартно потер руки Успенский. «Ну и жизнь пошла, сплошные удовольствия». «И тебе рекомендую выпить за мягкую посадку». Успенский отправил коньяк в рот и крякнул. «Хорошо». Он быстро вошел в образ беспечного отпускника. Ему понравилось состояние легкого опьянения, беззаботности, приятного ожидания встречи с ласковым океаном и прочими удовольствиями. Он вспомнил о Знанцеве, но на этот раз без неприязни. Наоборот, Успенский мысленно поблагодарил Николая Ильича. Оправдывает свою фамилию. Знает, как расположить к себе человека. Ему захотелось рассказать жене о предложении Знанцева, порассуждать о плюсах и минусах сотрудничества с ним. Но, увидев умиротворенное выражение ее лица, не стал этого делать. Зачем портить настроение серьезным разговором? Тем не менее, спросил, не пора ли мне бизнесом серьезно заняться? А что, я не против, — ответила Ульяна. «Никогда не думала, что за дополнительные деньги и в самолете приятную обстановку создать можно». «Да как все изменилось? Теперь на первом месте бизнес, деньги, а уж потом министры, депутаты. А помнишь, как с депутатами в Верховном Совете носились?» — резко сменила она тему разговора. «В буквальном смысле с них пылинки сдували. А как до дела дошло, свою власть они защитить не смогли. И не пытались даже. Как стадо баранов замеченным президентом шли, а когда он их предал, власть испугались взять. Смотрю я на нынешних депутатов, ничуть не лучше советских, разве что болтливее». «Что-то ты быстро в депутатстве разочаровался. Хотя, между прочим, только благодаря тому, что ты депутат, мы летим на отдых в таких комфортных условиях». «Нет, благодаря Николаю Ильичу Знанцеву, отцу Михаила, который мне звонит постоянно. Он оказался щедрым стариком». «Ну и держись его», — сказала жена. «Что бы там ни говорили, а сейчас все решают деньги». Успенский хотел сказать, что деньги легко не даются, но не успел. Стюардесса сообщила, что вскоре подадут горячий завтрак, и попросила пассажиров подготовить откидные столики. «Надо хоть одним глазком газеты посмотреть», — сказал Успенский и взял коммерсант. На второй странице увидел фотографию автомобиля с изрешеченным пулями лобовым стеклом и текст. «Вчера расстрелян господин Саркисов, совладелец Иринской нефтяной компании и ряда других предприятий. По словам очевидцев, убийцы скрылись на машине черного цвета. В Москве был введен план перехват, но результатов он не дал». Лицо Успенского покрылось испариной. Он еще раз прочитал информацию. Сомнений не было. Это не однофамилец, а именно тот Саркисов, компаньон Бренгерова, который совращал его 30 тысячами долларов и которого он заложил Знанцеву. «Видимо, не договорились, раз убили», — подумал Успенский. В это время подошла стюардесса. «Налейте мне водки», — попросил Успенский. «Я завтракать не буду». Под удивленным взглядом Ульяны он выпил рюмку, попросил вторую. Не закусывая, выпил и ее. «Ты что, Андрей?» — испуганно спросила жена. «Остановись, я тебя умоляю». Успенский взял себя в руки. «Прости, потерял контроль над собой. Знакомого бизнесмена убили». Жена взяла газету, посмотрела на фотографию, вздохнула. «Конечно, неприятно. Но нельзя все так близко к сердцу принимать. Когда ты меня огорчаешь, я тебе истерик не закатываю, даже если от тебя не моими духами пахнет. Стараюсь сдержаться. Успокойся, пожалуйста, не думай о плохом. Тебе поспать надо». Ульяна чмокнула Андрея в щеку, достала флакончик с желтенькими горошками валерьянки. «Проглоти пару штук и поспи, все будет хорошо. Ты ведь сильный мужчина. Я знаю, ты все выдержишь. Надо выдержать, иначе все пропадем». Засыпая, Успенский подумал: «Какая у меня мудрая жена. Она все понимает и принимает правила новой жизни. Она надеется на меня, и я не подведу ее и детей своих. Я выдержу. Я научусь жить по новым правилам. Смогу быть рациональным и беспощадным. Смогу сколотить капитал, чтобы стать независимым, чтобы моя жена, мои дети никогда нужды не знали». Под гул моторов Успенский заснул. самолет продолжал нести его в царство блаженства и удовольствия. Когда Андрей проснулся, смерть Саркисова его уже не волновала. Он выпил 50 граммов французского коньяка и вновь погрузился в атмосферу праздника.